Глава 18. Дыра в груди жгла каленым железом, и боль даже не думала затихать. Начавшаяся регенерация на краях раны выглядела крайне медленной. Самина корчилась на полу, пытаясь встать, пока Джосмаэль демонстративно насадила руки Пирсона обратно на подлокотники трона костей. «Какой же ты все-таки непослушный мальчик, Джоэл!» — покачала головой шлюха и, схватив мужчину за подбородок, приподняла его лицо. Затем наклонилась и поцеловала. В тот же миг Пирсон обмяк, потеряв сознание, а женщина, проведя язычком по нижней губе, выпрямилась и бросила на Самину уничижительный взгляд, не суливший ничего хорошего. Шлюха махнула рукой, и Самину словно ударила невидимой кувалдой. Ее подбросило в воздух и ударило спиной об одну из колонн, выстроенную из человеческих черепов. На пару мгновений фурия пришла в себя, но ее тут же схватили за волосы и со всей души врезали по той же колонне. Кости в храме явно были чем-то укреплены, потому что даже от такого мощного удара, что у Самины треснул череп, колонна никак не изменилась. После удара Самина еще оставалась в сознании, но все, что могла делать в этот момент, это валяться в луже собственной крови с раскроенным черепом, не в силах даже пальцем пошевелить. Кажется, один из ударов сломал ей позвоночник. Фурия ожидала чего-то еще, но вместо продолжения побоев Джосмаэль опустилась на колени перед Саминой. «Ну и посмотри, что ты вынудила меня сделать», — с досадой в голосе сказала та. «Ты, наверное, удивлена. Кто бы мог подумать, что под лицом Галатея скрывается Джосмаэль? Никто. Ни ты, ни остальные ученики Таргарона, ни даже владетель». «Как?» — пробулькала Самина. — Как мне удалось всех обманывать? Да очень легко на самом деле. Мой изначальный дар, именно как у ткача, очень похож на твой. Я могла притвориться кем-то другим, изменив лицо и тело. А чтобы обмануть владетеля, достаточно было просто не использовать свет. Вот и весь секрет. Самина вновь начала чувствовать свои руки и ноги. Восстановление шло полным ходом. — Еще немного, и я... «Извини», — голос шлюхи был бархатным, ласкающим слух. Самина почувствовала боль лишь на долю секунды, в тот момент, когда до нее донесся хруст ломающихся костей. А затем она вновь потеряла контроль над телом. «Не хочу, чтобы ты еще что-нибудь выкинула», — все тем же мягким голосом продолжила богиня, только что раздробившая фурии один из позвонков. «Можешь мне не верить, но я не люблю насилие. Я не Модис или Дарвин. Мне не нравится причинять боль другим, но порой приходится». Джосмаэль схватила Самину за ворот того, что некогда было лабораторным халатом, и заставила сесть, прислонив фурию спиной к колонне. И Самина была этому очень даже рада, потому что почти весь их разговор девушка видела лишь промежность шлюхи. Теперь она могла смотреть этой дряни в лицо. В голове у Самины никак не могло уложиться, что Галатея на самом деле шлюха. Джосмаэль в легендах описывали глупой, недалекой женщиной, что любила устраивать оргии. И при этом Галатея — самая мудрая из советниц владетеля и, возможно, самая древняя из живущих фурий. Два этих образа никак не сочетались, но, кажется, в этом и была задумка. Чем дольше Самина размышляла над этим, тем гениальнее становилось осознание, что шлюха — это одна из величайших фикций в истории. «Какая же ты хитрая старая стерва!» — буркнула Самина. «Да», — улыбнулась та. «Когда все вокруг видят только большие сиськи и смазливую мордашку, то перестают обращать внимание на другое. Я не люблю прозвище «шлюха», которое меня так любят именовать, но оно действительно удобно. Когда в тебе видят только глупую куклу для секса, то даже не пытаются задуматься, на что ты еще способна». Джосмаэль замолчала, странно поглядывая на Самину. «Даже не представляешь, как приятно с кем-то поговорить. Я имею в виду по-настоящему, быть самой собой. Не глупой шлюхой, не расчетливой Галатеей, а той, кем я являюсь на самом деле. Ты первая за последние несколько столетий, с кем я могу быть по-настоящему честна». Если бы могла, то Самина рассмеялась бы. но из-за дыры в груди каждый вдох давался с неимоверным трудом. Боли не было, видимо, из-за повреждения черепа и позвоночника, но вот небольшая струйка крови, залившая правый глаз, жутко раздражала Фурию. «Думаю, ты знаешь, каково это — смотреть утром в зеркало и не узнавать себя. Со временем начинаешь задумываться, а кто ты вообще на самом деле? По взгляду вижу, что ты меня понимаешь. И все же в этом есть свои плюсы. Например...» Она закусила нижнюю губу и на пару мгновений мечтательно закатила глаза. Рука Джасмаэль стиснула свою гипертрофированно большую грудь. «Когда я впервые возлегла с Тионом, это случилось в тот самый день, когда был уничтожен Дармас. До того дня я избегала его, опасаясь, что он меня узнает, но когда увидела всю ту злость, всю ту ненависть, что он держал в себе при появлении Модиса, не смогла удержаться. Это была самая незабываемая ночь из всех. А уж у меня их было много, можешь мне поверить. В нем было столько ярости, столько чувств, словно тобой овладевает дикий зверь. Но приводил в экстаз меня тот факт, что он ничего не знал. Он не знал, кого на самом деле трахает. Не знал, что именно с моей легкой руки Модис обрел свободу. Ты больная, — не сдержалась Самина. Если это и уязвило Джасмаэль, то она это никак не продемонстрировала. Жаль такое слышать. Когда ты вызвалась зачать ребенка, во мне затеплилась надежда, что мы с тобой поладим. Пусть не сейчас, но, возможно, в будущем. Возможно, я бы даже однажды открылась тебе, ведь кто, кроме Морфа, может понять другого Морфа? Но, видимо, я ошиблась, и мне жаль. Теперь ты знаешь мой секрет. Лифетта, Джасмаэль бросила короткий взгляд на другую Фурию. Насчет нее не волнуйся. Я уже говорила, что не люблю насилие, но и просто отпустить не могу, сама понимаешь. Я придумаю, как с ней поступить и грамотно использовать ее силы. Странно, но Самина ей поверила. У Джасмаэль сейчас не было причин врать. А теперь закрой глаза и расслабься. Я сделаю все быстро, ты ничего не почувствуешь. Я и так не чувствую. И все же Самина подчинилась. Бороться уже не было смысла. Она использовала слишком много сил для того, чтобы помочь Пирсону, и процесс восстановления всего тела протекал довольно медленно. Прежде чем она сможет вернуть контроль над руками и ногами, пройдет по меньшей мере час. Умница. Прощай, Самина Лэмфорд. Кригер был скверным пловцом. Он родился и вырос в месте, где рек глубже, чем по пояс, не было. И умение плавать в детстве так и не приобрел. А когда стал старше, то лишь частично решил этот вопрос. Он взял несколько уроков и худо-бедно научился держаться на воде, но вот применять полученные навыки на практике не счел нужным ни тогда, ни позднее. Зарим это знал, и именно поэтому перенес Кригера далеко в море, надеясь, что тот сгинет в морских пучинах. Но кузнец был слишком упрям, чтобы сдаться и пойти ко дну, поэтому он плыл. Неуверенно, медленно, то и дело уходя с головой под воду, но плыл. Один раз ему пришлось отбиваться от акул, решивших, что плывущий человек — хорошая добыча. Примерно раз в час Кригер пытался добраться до дна, но воздух заканчивался раньше и приходилось всплывать. Солнце уже успело сесть и снова взойти, но Кригер так и не увидел ни намека на корабль или сушу. У него даже не было примерного направления. Благодаря солнцу он мог определить стороны света, но, не зная своего расположения, он мог плыть как к континенту, так и прочь от него. Обогнуть полмира ему не слишком хотелось. Удача повернулась к нему лицом только через сутки. Нырнув в очередной раз, он практически смог достать до дна. Выплыв на поверхность, он сделал еще один вдох глубже первого и на этот раз приложил максимум усилий, чтобы добраться до земли. Пальцы коснулись песка, и Кригер незамедлительно направил туда энергию иного. Вода вскипела от тепла, выделившегося при трансформации материала, и в следующий миг мужчина потянул наверх созданный шип. Теперь, когда у него был контакт с материалом, стало гораздо проще. Первым делом Кригер вытянул из-под воды достаточное количество камня, чтобы сделать себе простую одноместную лодку. Немного подумав, он добавил к конструкции несколько воздушных камер, благодаря которым та не должна теперь затонуть, даже если он попадет в шторм. Затем сделал что-то вроде простого ручного пропеллера, приводившегося в движение педалями. Ну и в завершение сделал себе пару весел и одно копье с цепью, которое одновременно могло и служить якорем, и использоваться для охоты. Плыть стало несравненно проще. Но вопрос, куда именно нужно двигаться, оставался открытым. После недолгих размышлений Кригер решил, что будет пытаться плыть на запад, лишь немного беря на север. Путь был скучным, но для Кригера это было привычное чувство. Он мог неделями сидеть в комнате, не видя людей, а тут хотя бы он мог рыбачить. Кузнец не считал себя гурманом, но есть сырую рыбу было тем еще удовольствием. Примерно на третий день он перестал пытаться использовать педальную систему, с лопастью переключившись на весла. Учитывая физическую силу Кригера и не слишком большой вес лодки, скорость выросла примерно в 2-3 раза. Примерно к вечеру он заметил на горизонте корабль, но, вопреки всем усилиям, дать сигнал не получилось, его не заметили. Но Кригер не слишком расстроился на этот счет. Наличие корабля означало морской путь, двигаясь по которому рано или поздно придешь в морской порт. Подкорректировав курс, Кригер налег на весла и продолжил свой путь. Каждая минута промедления означала возможный урон домену власти. Один раз Кригер уже подвел владетеля, когда был ему нужен, и второй раз этого допустить не собирался. Тук, тук, тук. Чужое сердце в груди отбивало неправильный ритм. И Теона с каждым днем это беспокоило все сильнее. Несмотря на то, что после схватки с ручным опустошителем Лейвы прошло уже 2 дня, его сердце так и не вернулось на место. Вместо него кровь по телу гонял орган, созданный из плоти Банрата Таназура. Если раньше демон был под полным контролем, то теперь он в буквальном смысле держал Теона за сердце. Владетель понимал, что позволить этому монстру получить контроль над телом было ошибкой. Но раны, полученные в той схватке, были слишком серьезны, чтобы просто проигнорировать их и продолжить сражаться. И вот итог. Если руку Банрат отдал без боя, то вот в сердце он впился мертвой хваткой. Ситуация в домене стала катастрофической. Отряд, что был послан в пансион де Йорк, так и не вернулся. Как только Теон об этом узнал, тут же послал еще людей, и если бы был в лучшей форме, то отправился бы туда сам. Но после использования сил такого уровня ему нужен был день-два отдыха. Он не собирался касаться иного, тем самым заставляя демона немного ослабнуть и потерять контроль. Тогда мог появиться шанс отвоевать сердце. К счастью, второй отряд благополучно достиг места, но известие принес крайне неоднозначные. Первое, вокруг пансиона бушевал лесной пожар. Отряд прибыл на место аккурат в момент завершения тушения. Второе, его зачинщицей предположительно оказалась Алетра. Фурию в тот момент уже допросили и собирались отправить в домен правосудия, но Теон позвонил Янрис Дор Уон, нынешний главе зеленого этажа, и решил данный вопрос. Фурию передали людям Теона. Заодно удалось забрать пса личного опустошителя Кригера, чего нельзя было сказать о его хозяине. В данный момент Кригер, Самина, Лифетта и Пирсон бесследно исчезли. Как только пришла новость об этом, в пансион самолично отправилась Нефис со своими людьми. В конце концов, пропала ее сестра. К делу подключился Зиммер, но и по его каналам была тишина. Эта четверка бесследно исчезла. В самом пансионе было пусто, остались лишь следы битвы и трупы охраны заведения, но никого из людей домена власти. Но тоже можно сказать и о Де Йорк. Она тоже испарилась и нигде не появлялась. Янрис Дор Уон, с которой Теон смог найти что-то вроде общего языка, обещала помочь. Она довольно охотно шла на сотрудничество и, судя по всему, собиралась заручиться в будущем поддержкой нового домена. Разумеется, Теон ей не до конца доверял, и вполне возможно, что она тоже ко всему этому причастна, но с другой стороны, В данный момент она не делала никаких прямых нападок на домен власти, да и Олетру она передала спокойно, лишь напоследок, словно в шутку сказала, что теперь за Тионом должок. Тион бы уже плюнул на все и отправился на поиски сам, если бы имел представление, куда. И это раздражало больше всего. Враг прячется и не спешит делать ходы, ожидая, когда их сделает владетель. Его переиграли. Он отправил своих людей, веря, что те справятся, но что-то произошло, и теперь он лишился 4 соратников сразу. Стук в дверь прервал размышления Тиона. «Войдите». Дверь отворилась, и в комнату вошла Вестра. Девушка все последние дни носила черный деловой костюм, всем своим видом показывая, что выполняет важную работу. Фурия заменила Самину, но, откровенно говоря, справлялась плохо, и в важных вопросах приходилось просить помощи Нефис. Единственное, что портило общий типаж деловой девушки — искусственные кошачьи ушки, которые она носила на голове. Как-то раз Тион слышал, как Ферри обещала сделать для Вестры вполне рабочий аниматронный хвост, но не раньше, чем их с Зиммером огромный робот вновь будет работать. Пока что мех больше напоминал груду металла, чем боевую машину. И вряд ли это получится быстро исправить. «Я не побеспокоила?» — спросила Фурия, и только сейчас Тион заметил массивную коробку в руках девушки. «Что это?» «Не знаю, только что тебе прислали. Возможно, это торт или что-то в этом роде». Девушка поставила праздничную коробку на стол, после чего вытащила из-под праздничной ленты какой-то конверт и отдала его мужчине. Перед тем, как его открыть, Тион принюхался и сразу понял, что помнит этот запах, терпкий, но с приятным послевкусием. Это был крайне специфический парфюм, которым пользовалась только одна знакомая ему женщина. Галатея. «Дорогой Тион, она сама просила доставить тебе это, а я привыкла исполнять предсмертные обещания. Твоя Г». По спине Тиона пробежал ледяной холодок, а Вестра уже собиралась открыть посылку. «Не трогай!» — крикнул он, отчего девушка вздрогнула и невольно отступила. «Я...» «Отойди туда!» — Тион указал на дальнюю стену, а сам выбрался из-за стола и подошел к подарку. Мужчина все-таки коснулся иного и уплотнил воздух позади себя, чтобы погасить взрывную волну, если это будет бомба. В этом случае Вестра не пострадает. Тион потянул одну завязку, затем вторую. А внутри тем временем словно взводилась пружина. Наконец, все ленты были удалены, и Тион, сделав глубокий вдох, поднял крышку и заглянул внутрь. Позади испуганно закричала Вестра, а Тион так и застыл с крышкой коробки, смотря на бледное девичье лицо. Реальность пошатнулась, и мужчина в следующий миг оказался в окружении призраков, что словно насмехались над ним. Чужое сердце словно сдавило тисками. А гнев заставлял стискивать зубы с такой силой, что они вот-вот начали бы трескаться. Теперь не оставалось сомнений в судьбе пропавших людей. Ведь внутри находилась голова Самины Лэмфорд. Самина словно была под водой, в течение огромной необъятной реки, из которой невозможно выплыть. Все, что она могла делать, это смотреть наверх, видеть солнце и тянуться к нему, не в силах приблизиться. Так она и дрейфовала по течению, наблюдая странные образы, что накатывали на нее словно волны. То ей 5 лет, и она наблюдает за тем, как отец и мать ругаются на кухне. Маленькая Самина в тот момент не понимала, что происходит. Почему мама и папа не могут не ссориться? А в следующий миг ей уже 15. Генриетта что-то весело рассказывает, а Самина в ответ смеется и кивает. Сердце в груди бешено колотится, ведь они идут к комнатам для разрядки фурии. Это будет ее первая разрядка. Но картина обрывается, и вот Самина стоит на месте преступления, закуривая сигарету и пытаясь унять нервную дрожь. Рядом ее старшая коллега говорит что-то вроде: «Ты поступила правильно, это самооборона». Но перед глазами Самины лишь юная фурия, лежащая на тротуаре с 2 ранами в груди. Она убила своего парня во время секса, не удержав контроль, а когда на место прибыли легисты из зеленого этажа, то попыталась сбежать. Самина догнала ее, и та, поняв, что оказалась в ловушке, решила напасть. И вот итог. И вновь Самина еще ребенок. Ей 10, и мать, как обычно, уходит на работу в домен правосудия. Фури обещает дочери отвезти ее на выходные в аквапарк, но этому не суждено будет случиться. Еще до заката к ней домой придет женщина из зеленого этажа и сообщит, что мать убили на службе. Картина блекнет, но лишь за тем, чтобы смениться новой. Самина уже в своей постели, и над ней возвышается Патрик, ее бывший парень, с которым она какое-то время даже всерьез думала завести семью. Это была их первая ночь. Мужчина старался, по его лицу и мускулистым плечам капал пот, а Самина стонала и извивалась под ним, изображая несказанное удовольствие, но на деле Фурии было лишь немного приятно. Она не ощущала в нем ни крупицы иного, не могла коснуться его души, ее тело словно говорило, что что-то не так. На смену ночи с мужчиной пришел вечер одиночества. Они с Патриком расстались вот уже как неделю, и Самина еще никогда не чувствовала себя такой одинокой. Поэтому Самина пила. Напивалась до бесчувственного состояния, засыпая где придется. И лишь благодаря регенерации она могла, как ни в чем не бывало, приходить утром на работу. «И когда эта моя жизнь превратилась в такое дерьмо?» Следующая картина больше походила на злую насмешку. Это был выпускной их группы из школы. Самине тогда было 19, она уже знала, что получила направление в домен правосудия, прямиком на зеленый этаж. Самина, Генри и еще 4 девчонки отправились на какой-то удаленный пляж, чтобы пить и веселиться. Тогда они были молоды и полны жизни. Одна из этих девчонок стала коллегой Самины. Но ее убили на второй год службы. Ей не повезло столкнуться с опустошителем раньше, чем подоспела ударная группа. Но уже через миг и это исчезло, унесенная волнами, оставляя после себя лишь пустоту и разочарование в собственной жизни. Самина, смотря на собственное прошлое, уже не знала, есть ли там хоть что-то, за что можно было бы цепляться. Словно отвечая на этот вопрос, перед взором Фурии предстал Тион, их первая встреча, когда он играючи расправился с 2 боевыми фуриями из магистериума. В тот момент она не верила, что этот человек действительно владетель. Но очень скоро все изменилось. Нападение на Дермантех, побег из черного этажа, взрывы в центре города, устроенные фанатиками, создание домена власти. Знакомство с Рунет, которое полностью перевернуло ее жизнь. И все это произошло за последние несколько месяцев. Столько событий, что для кого-то хватило бы на целую жизнь. Самина долго не понимала, почему решила следовать за ним, почему не ушла, плюнув на все. Боязнь кары арбитража? Отчасти, но было и что-то еще. Раньше Самина особо об этом не задумывалась, просто двигалась по течению и делала все, что от нее зависело. Но сейчас, находясь в этом потоке, она стала понимать, в чем именно было дело. Тион Альдрим совершенно внезапно придал смысл ее существованию. Дал ей цель, гораздо большую, чем она сама. Смог заполнить пустоту внутри, как духовную, так и физическую. С ним она вновь почувствовала, что живет. А Рунет показала, что она может гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Даже будучи сломленной смертельной болезнью, она продолжала сиять и отдала жизнь за то, во что верила, в попытке искупить собственные ошибки. И все же, как я тут оказалась? Ах, да. В памяти тут же всплыли новые образы. Смерть от пылающих рук шлюхи. «Стой!» — в последний миг прошептала Самина. Джасмаэль остановилась, ее рука все еще лежала на горле девушки. «У меня есть последняя просьба. Раз уж ты меня убьешь, то не откажи, будь добра». «И что же ты хочешь?» — улыбнулась богиня. «Ты же собираешься отрезать мне голову, чтобы я не восстановилась, я права?» Так кивнула. «Отправь ее Тиону». Джасмаэль усмехнулась, поглядывая на Фурию со смесью любопытства и подозрения. «Запиской, что именно ты это сделал. Хочу, чтобы он точно знал, что со мной и кто мой убийца. Если надеешься восстановить тело, то ничего не выйдет», — предупредила Джасмаэль. «Все основные каналы управления силой находятся в теле, ни одного нет в голове. Ты не регенерируешь, можешь даже не надеяться. Тогда тебе точно нет причин мне отказывать». «Как ее состояние?» — поинтересовался Тион. «А сам как думаешь?» — огрызнулась Ферри, заработав хмурый взгляд от Зиммера, но владетель не обратил внимания на это. В конце концов, Ферри была весьма полезна для Зиммера, а, следовательно, и для домена власти. «Она голова! Конечно, все дерьмово!» Голова Самины, подключенная к целой прорве трубок, в данный момент плавала в массивной стеклянной колбе, и на первый взгляд не верилось, что она действительно жива, но это было так. То, что отрезанная голова Самины подает признаки жизни, первой заметила Вестра, и это напугало ее еще сильнее. А вот Тион мгновенно сориентировался и приказал Зиммеру, как человеку, имеющему самое большое техническое оснащение, предпринять все необходимое, чтобы сохранить ей жизнь. «Не стоит волноваться, мы поставим ее на ноги», — хмыкнула женщина в белом халате, подмигнув мужчине. Сьюзан Фок, новенькая. Фурия-лекарь, которая должна была прибыть в домен еще несколько недель назад, но случилось это лишь накануне отбытия отряда Самины. И именно эта дама была причиной плохого настроения Ферри. Увидела рядом со своим мужчиной соперницу. Несмотря на внешнюю красоту и привлекательные женственные формы, Тиону она не нравилась. Слишком агрессивный макияж с темными тенями и черной помадой. Слегка режущий уши низкий голос с хрипотцой и в довершение вульгарный до невозможности стиль одежды. Под медицинским халатом было лишь дорогое кружевное белье с чулками. И всем было бы плевать на это, но женщина практически никогда не застегивала свой халат более чем на две пуговицы. А порой и не застегивала вовсе. Завершала образ роковой сексуальной докторши ее манера говорить. То, как она подбирала интонации, то, с каким придыханием произносила слова, она словно заигрывала со всеми вокруг, но ее доступность была обманчива. За те несколько дней, что Фурия провела в домене, она никого близко к себе не подпустила, и даже с Тионом дальше легкого словесного флирта дело не зашло. Но она была настоящим профессионалом, так что подобную эксцентричность можно было простить. В конце концов, именно благодаря ее помощи Тион уже успел восстановить руку, хотя рассчитывал, что на это уйдет еще как минимум несколько дней. «Она молодец», — похвалила Самину Сьюзен. «Я впервые сталкиваюсь с чем-то подобным. Морф и регенератор такого уровня — это нечто невероятное». Как она смогла выжить, Тион до сих пор этого не понимал. Сьюзен хотела ответить, но в итоге переложила эту работу на Зиммера, а сама поспешила по какому-то срочному делу. «Вот же шлюха!» — проводила завистливым взглядом соперницу Ферри. «Перестань», — укорил ее Зиммер. «Она отличный специалист. Куда лучше, чем я, отчего даже немного грустно». «Мне она не нравится», — буркнула девица. «Вы мне ответите?» Тион спросил мягко и тихо, но эта парочка от его тона вздрогнула, а Зиммер даже голову в плечи втянул. «Извините, владетель. Она жива, потому что замкнула свой организм. Это настолько просто и гениально, что я не могу поверить в реальность подобного. Она создала внутри своей головы сердце, маленькое размером с фалангу большого пальца. Но этого достаточно, чтобы гонять кровь в нынешнем виде, а затем сменила структуру слизистой носа, добавив туда легочные пузыри. И в итоге получилось что-то вроде мини-легких. Но есть она не может. Нет, разумеется. Сейчас все вещества поступают в готовом виде через трубки. Ни о какой полноценной жизни в виде головы речи не идет. Но она смогла сохранить себя настолько хорошо, насколько это возможно, чтобы дать нам возможность вернуть ее к жизни. Но есть проблема. Я слушаю. Она в фурии, а все узлы, которые позволяют им использовать силу иного, находятся в теле. Она не может регенерировать без них, понял Тион. Именно. Похоже, что все изменения она успела сделать до того, как отсекли голову. Скорее всего, в последний миг. Но восстановить себя из отрезанной головы для нее невозможно. Ее регенерация сейчас на уровне обычного человека. Тиону было больно это слышать. Это значило лишь то, что, несмотря на все ее попытки спастись, в итоге девушка будет умирать долго и мучительно в виде одной лишь головы в банке. Сможет ли помочь Сьюзан? Спорно. В конце концов, и у целительной магии есть свой предел. Леомара? Вот кто точно смог бы помочь, но после событий на студии она отстранилась. На попытке Тиона убедить ее помочь-то отвечала твердым отказом, считая, что и так вмешалась больше, чем нужно. Но проблеск надежды был. Вестре удалось подобраться к вершительнице ближе всего, возможно, та сможет переубедить Длань. Но до этого момента Самине придется продолжать существовать в банке. «Значит, мы ничего не можем сделать», — вздохнул Тион. Он терпеть не мог это гнетущее чувство бессилия. «Не совсем так», — вмешалась в разговор вернувшаяся Сьюзан. «Если бы речь шла про кого-то другого, то я бы этот вариант даже не рассматривала. Но, учитывая особенности ее силы...» «Какой вариант?» — заинтересовался Тион. «Мы можем найти для нее новое тело». «Ты в своем уме?» — огрызнулась Ферри. «Невозможно пересадить человеку голову. Там слишком много нейронных связей, не говоря уже об отторжении. Малейшая ошибка будет стоить самине жизни». «Уж лучше так, чем существовать рыбкой в аквариуме». «И все равно я против». «Ферри, ты не врач», — осторожно отметил Зиммер и тут же поежился под гневным взглядом помощницы. «Значит, вы можете пересадить ее голову на чужое тело?» «Тело фурии», — поправила Сьюзан. «Нет смысла использовать донора человека. Нужно, чтобы у тела изначально были узлы для управления энергией нового. Ну и, само собой, тело должно быть свежим». «Свежее тело», — задумался Тион. «Эй!» — нахмурилась Ферри. «Вы же не собираетесь сейчас убить какую-нибудь фурию?» Сказать, что Тион отвергал этот вариант, значило бы соврать. «Если тело будет принадлежать фурии, то Самина Лэмфорд сможет коснуться иного через него и вернуть себе силы». «Это не доказано», — возразил Зиммер. «До этого не было удачных операций по переносу узлов. Мы понятия не имеем, как Самина будет взаимодействовать с чужими узлами. Возможно, она вернет свою силу, а может, будет использовать чужие дары, точно сказать нельзя. Если случится последний вариант, то ничего из нашей затеи не выйдет». «Решение за нашим боссом», — напомнила Фурия лекарь. «Мы можем оставить все как есть, а можем рискнуть». Тион вновь посмотрел на Самину и нехотя отметил для себя, что не хотел бы ее потерять. Если в начале их знакомства он считал ее лишь пешкой, которую в любой момент можно убрать с доски, то теперь все было иначе. Он не мог признаться даже самому себе, что полюбил эту девушку. С Руннет все вышло очень скверно, и он опасался повторения истории. Руннет. Мысли о старой возлюбленной не уходили, но Тион пока никак не мог понять, почему. Что-то в его сознании зацепилось за воспоминания о королеве шипов и теперь не хотело отпускать. «У меня есть свежее тело фурии». «В смысле?» — удивился Зиммер. «О, значит, он пойдет кого-то убивать. Как хорошо, что я не фурия», — ухмыльнулась Ферри. Тион подошел к ближайшему столу и с помощью силы убрал с него все, что там было. Инструменты, бумаги и прочий мусор полетели на пол, а в следующий миг тень под ногами мужчины ожила и переползла на стол. Испугалась Ферри, когда увидела это, а вот Сьюзан подошла поближе и даже попробовала потрогать тень, но тут же отдернула руку, когда возникший во тьме рот чуть было не оттяпал ей палец. «Лучше не трогай, он голоден и раздражен. Сложно контролировать Банрата, когда он снаружи». Когда тьма полностью заполнила поверхность стола, оттуда стало что-то подниматься. «Это же...» — охнул Зиммер. «Рунет», — тихо подтвердил Тион, смотря на тело своей бывшей возлюбленной. Ее лицо и руки обгорели, глаза отсутствовали, как и большая часть волос, но тело ни капли не изменилось с момента битвы при больнице. «Боюсь, господин Тион не совсем правильно понял слова насчет свежего», — осторожно уточнил Зиммер. «Королева шипов мертва уже не одну неделю. Внутри Банрата времени идет, она мертва меньше получаса». «Тогда есть неплохие шансы», — оживилась Сьюзан и, подойдя к телу Рунет, принялась снимать с нее одежду и прощупывать. Кончики пальцев Фурии вспыхивали зеленым при касании. «Да, она действительно довольно свежа, но уж очень много повреждений. Одно легкое пришло в негодность. А вот сердце... сердце в порядке, хороший знак». «Фэри, что ты творишь?» «Я не позволю тебе смотреть на других голых баб». «Я не могу работать с закрытыми глазами». «А я не могу позволить тебе пялиться на огромные сиськи мертвой бабы. Хочешь пялиться, пялься на мои». «У тебя их нет». «Ах ты! А вообще, это твои проблемы, а не мои». Тион даже не смотрел на их перепалку, сосредоточившись на действиях лекаря. Действовала Сьюзан быстро, ведь каждая минута промедления ухудшала состояние тела и делала его менее пригодным для трансплантации. «А теперь узлы. Разрушен. А этот разрушен, разрушен. Ох, а вот этот цел, немного поврежден, но цел. Значит, все может получиться». «Да», — немного помешков согласилась та. «Ну, оговорюсь, тело в плохом состоянии, шансы на успех не то чтобы велики». «Погодите, погодите», — оживилась Фэри, перестав пытаться закрывать глаза Зиммеру. «Вы реально собираетесь сейчас пересаживать голову Самины королеве шипов?» «Если босс даст добро». «О!» — протянула она, но тут же нахмурилась. «Погодите, но ведь Самина и босс того...» Она изобразила пошлый жест с помощью указательного пальца и круга. «И Рунет была его женщиной в прошлом. А если операция пройдет успешно, и они будут вновь кувыркаться в постели, то босс будет спать со своей нынешней или со своей бывшей». «Фэри, раскол, что ты такое спрашиваешь? Ну мне правда интересно». «Это смотря с какой стороны посмотреть», — на удивление серьезно начала размышлять об этом Сьюзан, но тут же помотала головой. «Это обсудим потом. Чем быстрее мы проведем операцию, тем больше шансов на успех. Так что, Тион, ты даешь добро?» Коготь Мерфиона без особого труда рассек кожу на груди Лейвы, заставив женщину сладко застонать не то от боли, не то от наслаждения, но скорее от всего сразу. Прежде чем рана успела закрыться, он слизнул кровь, а вместе с ней испил и силу, что сочилась из раны. Крупицы по меркам этой женщины, но для Мерфиона сопоставимые с какой-нибудь слабенькой Фурией. Толчок, толчок, толчок. Лейва извивалась под ним, наслаждаясь тем, как двигается внутри лона его член. Еще один разрез, чуть более глубокий. В прошлом она не позволяла делать с собой подобное, но времена меняются. Раньше за подобное Мерфион провел бы месяц в карцере, теперь же он мог резать ее, сколько душе заблагорассудится. Мог даже снимать с нее кожу. А она при этом будет стонать, как похотливая шлюха. «Да, Мерфион, да. Ага!» Опустошитель хорошо успел изучить пристрастия и повадки своей хозяйки, так что мгновенно понял, что она дошла до пика. Его всегда забавлял этот момент. Она становилась такой податливой, такой хрупкой. Сам Мерфион был лишен всего этого. Он не получал никакого удовольствия от этого процесса, если не считать получаемой пищи. Он тоже кончил, впрыснув немного своего сока, отчего Лейва забилась в экстазе. «Дай», — взмолилась она, когда удовольствие стало сходить на нет. «Разумеется», — мягко произнес он, заглядывая в затуманенные глаза. Он поднес свой член, точнее то, что она принимала за член, к ее губам, и она присосалась к нему, жадно глотая выделяемый сок. «Лейва, ты меня слышишь?» Он отстранил ее, решив, что достаточно. Если дать слишком много токсина, то она отключится, и весь эффект сойдет на нет. «Да». «Хочешь еще?» «Да». Она уже потянулась рукой, но он не позволил. «Тогда вначале ты должна кое-что сделать для меня». «Все, что угодно». «Вот так, умница». Похвалил он ее, погладив по волосам. «Дарвин, вы с остальными хотели его разбудить?» «Да». «Ты можешь сделать это одна?» «Да». «И знаешь, где он?» «Да. Да, еще». «Не сейчас», — покачал он головой. «Не раньше, чем мы его убьем». «Зачем нам убивать Дарвина? Он поможет убить Альдрима». «Нет. Альдрима убью я». Мерфион оскалился, обнажая свою нечеловеческую суть. «И для этого мне нужна сила. Твоя. Его. Всех вас!» «Где я?» — тихо спросила Самина, никому толком не обращаясь. Она шла вдоль столиков небольшого кафе с витринными окнами, выходящими на улицу. В дальнем углу официантка в короткой юбочке обслуживала очередного клиента. Со стороны кухни доносились приятные ароматы жареного мяса. Самина тут раньше не была. Казалось, еще минуту назад она переживала свои прежние воспоминания, не слишком приятные, но свои. А уже сейчас она находится в месте, которое ей неизвестно. «Это было мое любимое кафе». От внезапно зазвучавшего знакомого голоса Самина вздрогнула и резко повернулась. За столиком у окна сидела та, кого тут точно быть не должно. Рунет. Но сейчас она выглядела немного непривычно. Самина запомнила ее бледной, немного болезненной, но сейчас в этой женщине словно бурлила жизнь. «Присядешь?» Самина немного помедлила, а затем села на диванчик напротив. «Как это возможно? Ты же мертва?» «Да, так и есть», — улыбнулась она. «Но и ты в шаге от этого. Можно сказать, что мы обе с тобой привидения. Разница лишь в том, что ты еще можешь вернуться, а я уже нет. Да и не слишком хочу, если говорить прямо». «А может, ты просто галлюцинация, которую создает мой умирающий мозг?» «Может и так», — Рунет улыбнулась краешками губ. «Если ты думаешь, что я собираюсь тебя в этом разубеждать, то ошибаешься. Решай сама, что это — встреча двух душ на границе жизни и смерти или галлюцинация, вызванная предсмертной агонией». Самина нахмурилась, все вокруг казалось таким реальным, но одновременно невозможным. «Твой сын. Он у Глоты». «Да, я знаю», — улыбка исчезла с лица Рунет. «Джоэл. Видят боги, я не хотела для него такой судьбы, но сама обрекла его на это. Что между вами произошло? Тобой, Галатей, отцом Пир... Джоэла? Она сказала, что ты убила прошлого алчущего». Рунет отвела взгляд и вздохнула. «Это сложно объяснить. Ты ведь знаешь, что я была бесплодна?» Самина кивнула. «Во времена, когда я была с Тионом, нам казалось, что дело только в нем. По крайней мере, ни одна из женщин, что были с ним, в итоге не забеременели. Даже Галатея. Хотя у дарующей жизни уж точно никогда не было проблемы с деторождением. Но когда его не стало, то оказалось, что я тоже не способна зачать. Сотни лет безуспешных попыток, и я уже оставила на это надежду, но примерно 40 лет назад Галатея сама пришла ко мне и предложила выход. В тот момент я уже начала вынашивать планы по возвращению Тиона, но отказываться не стала. Я слишком сильно и долго этого хотела. И в итоге на свет появился Джоэл». Самина никогда не видела, чтобы Рунет говорила о чем-то с такими сильными эмоциями. Она действительно любила своего сына больше всего на свете. Но спустя 10 лет Галатея рассказала о своем плане — способе починить мир. Она хотела сделать из Джоэла нового алчущего. Его отец был слишком слаб, пробыл на троне около 100 лет, и вряд ли он протянул бы еще достаточно долго. А Галатея? Ее сила, она не работает на том, кто стал алчущим. Такова цена этой силы. Галатея изначально предложила эту сделку для того, чтобы Джоэл стал новым алчущим. Почему именно ты? Потому что я была самой сильной фурией, а это, как ни странно, очень важно в выборе кандидата. Что же до ее самой, то по злому року у нее почти всегда рождаются девочки, но я не могла позволить ей получить Джоэла и посадить его на трон, даже если в итоге это спасло бы мир. Эгоистично, но я бы поступила так же. Я знаю. Спасибо, что пыталась его спасти. Пытаться недостаточно, покачала головой Самина. Он все еще в ее руках. Рунет кивнула. Галатея не сможет спасти мир, Самина. Возможно, сейчас ей впрямь движут благие намерения, Ведь в этот мир вернутся мужчины силой. Но так быть не должно. Такие, как Джоэл, не восстанавливают баланс, а лишь ломают весы, которые и без того готовы сломаться. О чем ты? Хотела бы я сказать, но не могу. Это знание не принадлежит мне. Просто запомни, что если мужчин вроде Джоэла станет больше, то все рухнет. Ни один мужчина не должен быть зачат на троне костей. Самина невольно вспомнила про девочку-телепорта, Шион, но тут же выбросила это из головы. К этому моменту Галатея могла привести к Пирсону уже целую толпу фурий. И что мне делать? Остановить ее? Я не смогу, она же шлюха. Одна из старых богов. Я и не прошу тебя ее убивать. Думаю, Теон сам с этим справится. Тогда что? Просто спаси моего сына, Самина. Если получится, уничтожь трон костей, созданный Таргароном во время самых темных своих порывов. Взамен я поделюсь с тобой своей силой. Силой? Нахмурилась Фурия. Как? Ты же мертва. Похоже, твои друзья каким-то образом сумели использовать один из моих узлов, чтобы вернуть тебе дар. Именно поэтому я тут, с тобой. Немного задержалась, чтобы попросить об услуге подругу. Подругу? Да. Думаю, это уже не совсем правильное слово, учитывая, кем мы станем в итоге. Думаю, лучше сказать «сестра». Самина улыбнулась и кивнула. «Мне нравится, но...» «Как твой узел могут перенести мне?» «Понятия не имею. Мои знания о том, что происходит, ограничены». Рунет подалась вперед и протянула Фурии открытую ладонь. «Если ты возьмешь меня за руку, то вся моя сила перейдет к тебе. Ты станешь новой королевой шипов. Взамен я прошу лишь одного — спасти Пирсона». Рунет кивнула. «Я бы сделала это даже без твоей просьбы. Я знаю, поэтому и готова отдать тебе то, кем я была. Возможно, эта сила в твоих руках принесет гораздо больше пользы, чем в моих». Самина протянула руку, чтобы коснуться руки бывшей возлюбленной Теона, но в последний миг замерла, услышав ее слова. «И еще кое-что. Это не менее важно. Корона. Она ни при каких обстоятельствах не должна оказаться в руках у Теона». «Корона? Какая еще кор...» Но в тот же миг Самина растворилась в темноте. «Ты нервничаешь». Совершенно внезапно сказала Вестра, даже несмотря на Теона. «Очень необычно видеть тебя таким. Но мне от этого становится легче. Раз уж даже владетель нервничает, то и мое волнение вполне нормально. Я едва могу унять дрожь в руках». Они оба стояли в смежной с операционной комнате и наблюдали за тем, как Сьюзан и Зиммер проводят трансплантацию головы на новое тело. Операция была сложной и кропотливой, но пока что проходила без каких-либо проблем. По крайней мере, особых сложностей со стороны Теон не заметил. Когда манипуляторы автодока, которым управлял Зиммер, начали отделять голову Рунет от тела, владетель почувствовал дрожь в своих руках. «Все нервничают», — в конце концов изрек он. «Мы все-таки люди, а не боги». «Боги тоже нервничают, боятся и сомневаются», — не согласилась Вестра. «Леомара полна сомнений и страхов. Она кажется такой сломленной и потерянной, что не верится в то, кем она является на самом деле». «Лишь в легендах герои безупречны». Теон сложил руки за спиной, не отводя взгляд от механических рук, соединяющих сосуды головы Самины с новым телом. «Ох, кажется, они сейчас будут пытаться запустить сердце», — охнула Вестра, прикрывая рот руками. «Это был один из самых важных моментов операции. Если сердце не запустится, то есть огромный шанс, что Самина умрет, так и не придя в себя». «Все будет хорошо», — сказал ей Теон, но в его голове едва ли была слышна уверенность. «Да». К груди Рунет переместился один из манипуляторов со шприцом. Укол будет произведен прямо в сердце, после чего Сьюзан попытается запустить его с помощью своей силы. Теон затаил дыхание, но позади него внезапно открылась дверь, и на пороге появилась Нефис. «Теон, срочный звонок». «Не сейчас», — отмахнулся он. «Кто бы ни звонил, Теон считал, что должен быть здесь». «Это Кригер». Мужчина замер в нерешительности. Он не хотел уходить, хотел наблюдать за операцией от начала до конца, но едва ли можно было проигнорировать такое известие. «Иди», — сказала ему Вестра. «Если что-то случится, я немедленно тебя найду». Сердито цокнув языком, Теон поспешил за Нефис. «Он что-нибудь сказал?» «Нет, не захотел со мной говорить», — сердито ответила серебряноволосая Фурия. Ее гнев был вполне понятен, ведь судьба ее сестры все еще неизвестна. «Потребовал тебя, чтобы этого урода-опустошителя сожрали». Теон буквально вбежал в свой кабинет и поднял трубку стационарного телефона, на который и был перенаправлен звонок. «Да», — бросил он в трубку. «Это я». «Мне уже сказали, где ты?» «В полудне пути от Банхарда». «Какого хрена ты там забыла, почему выходишь на связь только сейчас?» «Все из-за Зарима», — ответил Кригер и коротко рассказал о случившемся в пансионе. О том, что они с Аминой разделились, что Дейорк оказалась одной из дочерей Галатеи, о скоротечной схватке и том, каким образом оказался за тысячи километров от Риндерона. Гнев Теона, который вспыхнул с новой силой, когда он только услышал голос кузнеца, стал стихать. Кригер сделал все, что было в его силах в той ситуации. «Ты должен вернуться как можно скорее». «Работаю над этим. Я в настоящей глуши, здесь даже машину взять негде. Как только доберусь до Бонхарда, попробую найти корабль или самолет». «Скажу Зиммеру, чтобы отправил за тобой флайер». «Так будет даже лучше», — согласился Кригер. «Следующая цель Галатея. Пришло время разобраться с дарующей». «Да», — сухо подтвердил Теон. Если раньше Галатея была далеко в конце списка тех, с кем нужно покончить раз и навсегда, то теперь, после смерти Шейна, она его возглавила. «Займусь». На этом разговор закончился. Смысла обсуждать что-то еще Теон больше не видел. Теперь все зависело от состояния Самины. Если операция пройдет удачно, и она очнется, то поведает больше о том, что именно произошло в том проклятом пансионе. Бонхард считался одним из самых древних городов мира. Жемчужина юга, вотчина держателя скал. Лейва любила этот город. В конце концов, именно она его и построила почти 2000 лет назад, еще до своего заточения. Всего за пару десятилетий она превратила обычную рыбацкую деревеньку в процветающий торговый городок, который, в свою очередь, разросся в полноценное королевство. Но, к сожалению, за последние 700 лет город пришел в упадок. Он все еще оставался третьим по величине городом континента, но времена, когда через порты Бонхарда проходила больше трети мировой торговли, остались далеко в прошлом. И тем не менее, она его любила таким, каков он есть. С его маленькими узкими улочками, десятками базаров, раскиданных то тут, то там, с величественными наскальными дворцами, нависающими над портовыми трущобами. «Ты знал, что этажи пошли именно отсюда, Мерфион?» — спросила она у своего слуги. «К примеру, зеленый этаж располагался вон там». Лейва указала пальцем на нижний уровень наскальных дворцов. «Там жили легисты. Были их дома, казармы, оружейные. А черные — это подземные этажи, там, где находились тюрьмы и прочее. Люди, что оказывались там, не видели солнца». Лейва собиралась поведать спутнику про красные и синие этажи, но заметила, что тот ее даже не слушает. «Тебе совсем не интересно?» «Это бессмысленно», — ответил он. «Просто название». Он не был таким раньше. С момента схватки с Теоном и восстановления от ран Мерфион стал грубее и злее. Особенно она чувствовала это в постели, когда он делал ей больно. Делал это специально, а она не могла сказать ему «нет». Сейчас Лейва понимала, что полностью находится в его власти и сделает все, что угодно. Стоит ему только попросить. Раньше она держала его на поводке, но теперь хозяин и питомец поменялись ролями. Но самое ужасное в том, что Лейва была не против. Он мог бы даже нацепить на нее поводок и водить ее с собой на четвереньках голышом. И она бы это сделала, лишь бы вновь оказаться с ним в постели. Мысли об этом приводили ее в неописуемый ужас, но стоило женщине посмотреть на мужчину подле себя, как этот страх забивался куда-то глубоко в подсознание и затихал. Она была не в силах ему перечить. Лейва с Мерфионом спустились в Нижний город, такой же грязный и многолюдный, как и сотни лет назад. Обновились здания, появились машины и электричество. Но Нижний город как был трущобами придержателя скал, таким оставался и при арбитраже. Уже через полчаса они подошли к одному из укреплений легистов, стоящих на страже подземных этажей города. Доступ туда был строго ограничен, но не для Лейвы. Их задержали всего на пару секунд, проверили бумаги и поспешили пропустить. Чтобы попасть в нужное место, им пришлось преодолеть еще два блокпоста и пройти по целой сети туннелей и коридоров, то и дело натыкаясь на закрытые электронным замком двери. У Лейвы был доступ к каждой из них, так что это были лишь маленькие заминки к их цели. Наконец, когда последняя дверь была открыта, они вошли в хранилище, где находилась темница Дарвина, убийцы драконов. Внешне та походила на темницу Модиса, тоже куб, но с иным орнаментом на гранях. Мерфион первым подошел к ней, провел пальцем по металлической поверхности куба и бросил на Лейву насмешливый взгляд. «Как это мелочно с вашей стороны», — хмыкнул он. «Найти одного из своих, но даже не попытаться его выпустить. Ты бы тоже так сидела в своей темнице, Лейва, если бы кто-то ее не открыл». «Так лучше для всех. Дарвин нестабилен». «Да-да, я все это уже слышал», — отмахнулся опустошитель. «Открой ее». «Это плохая идея. Я договорилась с Сиабаном и Джасмаэль, что мы сделаем это вместе». «Тогда они не позволят мне убить его. После пробуждения он будет слаб и беззащитен. Лучшие возможности покончить с ним не представится». Лейва недовольно поджала губы. Она все еще надеялась, что Мерфион передумает. «Я против», — покачала она головой. Полуулыбка исчезла с лица мужчины. Он подошел и довольно грубо взял ее за горло. «Ты ее откроешь и поможешь убить. Это не просьба. Твоего мнения тут не спрашивают». В душе Лейва закипел гнев. И даже на долю секунды она хотела обрушить его на этого монстра. Монстра, которого сама создала. Но затем пришло осознание, что если она сможет его убить, то все закончится. Лейва прошла к темнице Дарвина и взяла ее в руки, помедлила несколько секунд, а затем принялась решать головоломку. Поворот туда, поворот сюда, нажать вот здесь. Щелк, щелк, щелк. Открывались один затвор за другим. Щелк, щелк. Когда прозвучал пятый щелчок, крышка отворилась, и вместе с этим в метре от них появился обнаженный, широкоплечий мужчина. Они с Сиабаном были похожи, братья в конце концов. Но только Дарвин был шире в плечах и выше на целую голову. «Ты еще кто такой?» Он уставился на Мерфиона, пока не заметив Лейву. Этим богиня и воспользовалась. «Не шевелись, что бы ни произошло», — приказала Лейва. «Не сопротивляйся». «Лейва! Что это все значит?» — зарычал Дарвин, но пока в руках у Лейвы была его темница, он был в ее власти. Именно поэтому каждый из старых богов старался держать свою темницу при себе, ведь в чужих руках она становилась инструментом абсолютного контроля. «Ты за это ответишь! Я тебе обещаю!» Богиня соткала из света кинжал и вручила его своему личному монстру, а сама отошла в сторону и присела в углу, продолжая держать в руках темницу. Мерфион был жесток и даже не пытался быстро убить беззащитного бога. Он срезал с него кожу кусками, закидывая себе в рот, вгрызался в его плоть, испивая исходящий оттуда свет. Дарвин кричал, сопротивлялся, бился в агонии, но ничего не мог поделать. У опустошителя ушло больше часа на то, чтобы убить Дарвина. И бог к тому времени напоминал больше изуродованный кусок мяса, чем человека. Даже будучи выпотрошенным и разрубленным на куски, он продолжал цепляться за жизнь. Наконец, крышка головоломки закрылась сама собой, отсекая силу, таящуюся в ней. Это значило, что Дарвин мертв. Мерфион съел все. Каждый кусок, каждую кость, даже голову, хотя с ней проблем было больше всего. «Однажды я окажусь в его желудке», — внезапно осознала Лейва. «А теперь отдай ее мне». Мерфион, весь в крови, подошел к богине и протянул руку. Чуть помедлив, женщина отдала темницу. В этот раз Мерфион открыл темницу сам. Он видел, как это делала Лейва, так что теперь воспроизвести ее действия с фотографической памятью опустошителя не составляло труда. Как только темница открылась, Мерфион поместил ее себе в грудь, сращивая плоть с механизмом. «Да», — протянул он. «Я чувствую эту силу». «И что теперь? Убьешь владителя?» «Не сейчас. У меня есть план получше». «План получше?» — Лейва нахмурилась и поднялась. «О чем ты говоришь?» «Если бы я просто хотел убить Альдрима, то сожрал бы тебя. Это было бы так просто». «Но нет. Мне нужен был Дарвин, его сила». Лейва испытала новый укол ужаса, намного более сильный, чем раньше. «Что ты задумал?» «Я открою портал. Такой большой, каких никогда не было прежде. Тысячи. И тысячи опустошителей пройдут через него, сея смерть и разрушение», — рассмеялся Мерфион. Я начну настоящее опустошение. Ха-ха-ха!